Явление седьмое. Дергачев, Юлия Павловна, Михевна. Юлия быстро. «Вадим Григорьевич еще не приезжал?» Михевна. «Нету, матушка. Много гостей было, а он не приезжал. Да вот тут приятель его толчется, не весь чего ему нужно. Не выживу никак». Юлия, увидав Дергачева. «Ах, Лука Герасимович, я вас и не вижу. Вы от Вадима Григорьевича?» Дергачев. «По его поручению-с». Михевна. «Так бы и говорил, а то лепечет бестолку». Юлия. «Оставь нас, Михевна». Михевна уходит. «Что? Здоров? Он приедет сегодня?» «Конечно, приедет. Скоро он приедет». Дергачев. «Нет, вы не ждите. Он никак не может». Юлия с испугом. «Как? Почему? Болен он? Захворал вдруг? Да говорите же!» Дергачев. «Совершенно здоров. Он уехал в Петербург». Юлия. «Не может быть, вы лжете. Он бы должен сказать, предупредить меня, потерявшись». «Как же это?» Дергачев. «Он теперь должен быть, позвольте, на какой станции? Я думаю, в Клинус». Юлия. «Почему же он не предупредил меня? Что все это значит? Да скажите же, ради бога!» Дергачев. «Почему не предупредил? Я этого не знаю-с. Это, вероятно, впоследствии объяснится». Юлия. «Когда впоследствии? Зачем впоследствии? А чего не теперь? Да что же это такое значит?» Дергачев. «Он, вероятно, скоро напишет мне из Петербурга». Юлия. «Вам?» «Да он мне должен писать, а не вам». «Что это? Что это?» Плачет. Дергачев. «Конечно, и вам напишет. Вы не беспокойтесь». Юлия. «Ведь у нас день свадьбы назначен. Вы знаете, вы слышали, что в среду наша свадьба». Дергачев. «Нужно отложить-с». Юлия. «Да надолго ли? Когда этому конец будет? Надолго ли еще откладывать?» Дергачев. «На неопределенное время-с». Юлия. «Нет у него жалости ко мне. Истерзалась я, истерзалась. Лука Герасимович, ну будьте судьей. Назначить через 5 дней свадьбу и вдруг уехать, не сказавшись. Ну разве это делают? Честно это? Ну разве это не мучение для женщины? За что же, ну скажите, за что же? Отчего же не показался? Говорите, отчего он не показался?» Дергачев. «Может быть, ему совестно?» Юлия с испугом. «Совестно? Что же он сделал? Что же сделал?» Дергачев. «Он ничего не сделал-с. Денег нет у него. А сегодня по векселю платить нужно». Юлия. «Как нет денег? У него были деньги? Я знаю, что были. Это вздор». Дергачев. «Да, он получил вчера каких-то 6 тысяч. Так велики ли деньги? Надолго ли ему? Он имел несчастье, или лучше сказать, неосторожность, проиграть их тут же в 30 минут. Разве вы его не знаете?» Юлия. «Что вы говорите? Уж и не верится. Да нет, не может быть, нельзя ему проиграть этих денег. Они слишком дороги для него и для меня. Слышите вы, слишком дороги?» Дергачев. «А вот проигрался. Я останавливал. Да что же делать? Слабость». Юлия. «Ах, нет! Бессовестно, безбожно! Не оправдывайте его! Грех проиграть эти деньги, обида кровная! Чему верить после этого?» «Всего можно ждать от такого человека!» Задумывается. Дергачев. «Я Вадима не оправдываю. Оправдания ему нет». Юлия. «Скажите... еще-то что? Что еще-то?» Дергачев. «Ах, не спрашивайте. Вы расстроены. Уехал в Петербург за деньгами. Вот и все, что я вам могу еще сказать». Юлия с трудом выговаривает слова. «Очень-то дурного. Ничего нет?» Дергачев. Не знаю, не знаю-с. Я все сказал, что мне приказано. Юлия. А, вы говорили, что вам приказано? Вы говорили не то, что было, что знаете, а то, что вам приказано. Значит, вы говорите неправду, вы меня обманываете, покачав головой. Видно, все вы одинаковы. Вам ничего не стоит обмануть женщину, бессовестные, бессовестные. Дергачев. Я лучше уйду-с. Что мне в чужом перу похмелье принимать? Юлия. Да ступайте, кто вас держит? Погодите, надо же мне знать. Совсем, что ли, он хочет меня бросить? Так вы бы и говорили. Да и как еще он смеет это сделать? Как смеет? Дергачев. Помилуйте, как я могу отвечать вам на такие вопросы? Юлия. А не можете, так зачем вы пришли? Зачем вы пришли, я вас спрашиваю, только расстроивать, только мучить меня? Дергачев. Меня послали к вам, я и пришел, и сказал все, что велено. Юлия. Да ведь не верю я вам. Ни вам, ни ему не верю я ни в одном слове. Какой же тут разговор? Дергачев. Не верите, а сами спрашиваете. Я ухожу, Юлия Павловна. Прощайте. Юлия. Давно бы вам догадаться. Садится к столу. Разве вы не видите, в каком я положении? Дергачев идет к двери. Ах, постойте! Дергачев останавливается. Нет, прощайте. Дергачев уходит.